Матерь Агни-йоги. Мы тоже хотим ускорить приближение сужденного будущего. Что же мешает? Непробиваемость сердец человеческих. Они спят. И в этом вся трудность. Сознание, не готовое принять грядущее, преградой стоит на пути осуществления и утверждения нового мира. Что же разбудит сердце и осветит сознание? Какие бедствия, несчастья и катастрофы заставят пробудиться духом? На помощь идут волны новых огненных энергий. Перед их космической мощью не устоят тупоумие и толстокожесть человеческие. Сужденное либо осуществится, либо все противодействующее будет огнем сметено. Огонь либо воскресит, либо сожжет.